27 февраля 1986 года, четверг, город Екатинск. Директор Уралвагонзавода Владимир Степанович Соколовский вечер проводил дома, в кругу семьи, как и положено примерному советскому человеку, коммунисту и семьянину. Правда, семья сейчас занималась житейскими делами, каждый своим. Жена смотрела по телевизору повтор песни 85, дочка слушала музыку на магнитофоне, закрывшись в своей комнате, а он сам расположился в кабинете. Кресло под торшером, любимая книга Ефремова и бутылочка юбилейного на столе, халат и мягкие тапочки. Идиллия. И надо ж такому случиться, что эту идиллию совершенно беспардонно нарушил телефонный звонок. Судя по тому, что телефон звонил долго, подходить к нему не собирались ни жена, ни дочь. Да и звонили в это время обычно ему, если на заводе случался какой-нибудь форс-мажор, например, поломка важнейшего оборудования или несчастный случай с рабочим. Отгоняя печальные мысли и желание перекреститься, Владимир Степанович вздохнул, отложил книгу и подошел к импортному кнопочному телефону, висевшему на стене в просторном коридоре сталинки. «Соколовский», — властно сказал Владимир Степанович, подняв трубку, как бы сразу намекая, что по легкомыслию беспокоить такого важного человека совсем не стоит. Однако, с большим удивлением, тут же узнал голос директора Дюсшор. «Здравствуйте, Владимир Степанович, это Каганцев», — голос директора был обеспокоенный. «Нужно поговорить о вашей дочери, о ее подготовке к первенству». «О дочери? Прямо сейчас?» — растерялся Соколовский. «Это никак подождать не может?» «Нет», — решительно ответил Каганцев. «И вы человек занятый, вас днем не выловить, и я тоже. Давайте поговорим сейчас, много времени это не займет, я приеду сам, быстро». «Ну, хорошо, жду вас», — обреченно сказал Соколовский и пошел искать вторую рюмку. Каганцев и в самом деле приехал достаточно быстро. Услышав звонок в дверь через 20 минут, Соколовский впустил нежданного гостя и пригласил его сразу в кабинет. Указал на кресло и, налив коньяк, подал рюмку гостю. Сам расположился в соседнем кресле. «Слушаю вас, Владимир Иванович. Признаюсь, удивили», — начал разговор Соколовский. «С чем пожаловали? Помните, у нас был разговор на тему, что москвичи могут интриги начать плести?» — спросил Каганцев, осторожно пробуя коньяк. «Было такое», — подтвердил Соколовский. «Что-то случилось. Сегодня мне звонили из Москвы», — помолчав, сказал Каганцев. «Звонил наш бывший воспитанник, мой воспитанник, Сережа Николаев. Прошли с ним путь от третьего юношеского до мастера спорта, от детских соплей до побед на взрослых регионалках. Очень перспективный парень. Но, как и всегда это бывает, забрали в армию и сразу же открепили от нас в ЦСКА. Но Серега связи с родным клубом не теряет. Не знаю уж, вернется к нам из Москвы или нет, но нашу спортшколу, где провел детство и юность, и первого тренера, забыть не скоро сможет». Соколовский вдруг с удивлением увидел, как у Каганцева прервался и слегка дрогнул голос. По-видимому, очень дорог ему бывший ученик. «В общем, позвонил мне Николаев и сообщил, что генерал Денисов, командир 5-й дивизии ПВО, в которой он служит, отдал приказ повредить трубы испарителя на малой арене ЦСКА, где должно проводиться первенство СССР по юниорам», — тихо сказал Каганцев. Николаев, естественно, отказался, хотя неподчинение приказу сулило ему большие неприятности. И не только отказался, но и поставил в известность меня, так как сразу сообразил, откуда ветер дует. Естественно, парень сразу сообразил, что это выпад против наших фигуристок. Арена от общежития, где живут спортсмены, в двух шагах. То есть нашим девушкам очень комфортно было бы, сейчас некомфортно. Похоже, после отказа Николаева, Денисенко все-таки нашел исполнителя на это черное дело. Со вчерашнего вечера арена ЦСКА закрыта на ремонт на неопределенный срок, первенство перенесено в Ледовый дворец Крылья Советов, что на другом конце Москвы. Сейчас и Марине, и люди придется на общественном транспорте ездить через всю Москву. Как понимаете, это сильно скажется на результатах. Но это же настоящее вредительство. За это сажать надо, негодующе сказал Соколовский. Вскочил с кресла и стал прохаживаться туда-сюда. «Мы же в советской стране живем. Где милиция? Да тут КГБ и ЦК надо подключать». «Владимир Степанович», — еще более тихо сказал Каганцев. «Вы понимаете, нужны веские доказательства, что это генерал заставил арену поломать. Кому поверит, сержанту Николаеву или генералу Денисенко? То-то и оно. Это все равно, что с ветряными мельницами воевать. Парень нас предупредил, что против девчонок плетутся интриги, честь и хвала ему за это. Тем более, может быть, не последняя провокация. Это нам, взрослым людям, надо решать, как мы своих детей отстаивать будем. С пацана спроса нет. А чего он прицепился-то к нашим? Генерал этот, недовольно спросил Соколовский. У Денисенко дочь занимается фигурным катанием. Чемпионка Москвы, в Дюсшортска учится. Вот вам и вся причина. Да как это возможно, черт возьми, махнул рукой Соколовский, опять приходя в ярость. Это же не спортивно, бандитизм какой-то. Это же, хотел добавить что-то еще, но вовремя осекся, сообразив, что сам-то недалеко от этого генерала ушел. Была б возможность, сделал бы то же самое. Например, не пустил мать Хмельницкой с работы, поболеть за дочь. Воспоминание было очень некрасящее его, и о котором он всегда старался забыть. Но надо же, всплыло в самый неудачный момент, когда стал рассуждать о низости генерала Денисенко. Значит, нужно девушек машиной обеспечить, чтобы они ездили на тренировки и соревнования, решительно сказал Соколовский. Это я возьму на себя. У меня есть в Москве, к кому обратиться с этой просьбой. Да и вообще, Соколовский сделал абстрактный взмах рукой. Это не телефонный разговор. Пожалуй, что, скатаюсь я в столицу завтра сам. Я не позволю, чтобы о мою дочь вытирали ноги. 28 февраля 1986 года, пятница. На тренировочном катке Дюсшор-1 города Екатинска радио рассказывало о героическом подвиге челюскинцев, но неожиданно передача прервалась. Прозвучало 6 коротких писков. Через короткую паузу радио заработало снова. Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени, спокойно сказала женщина-диктор. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени. В столице 15 часов, в Ашхабаде 16, в Ташкенте 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, во Владивостоке и Хабаровске 22, в Южно-Сахалинске 23, в Петропавловске-Камчатском полночь. Уже заканчивать пора, подумал Левковцев, взглянув на часы. Шли точно, корректировка времени не требовалась. Владислав Сергеевич, вас к телефону. Москва на проводе. Левковцева отвлек от тренировки мужской голос. Это был Василий Степанович Горин, бывший хоккеист 2-го дивизиона, а сейчас преподаватель Дюсшор по хоккею. Москва, вот тогда, кто это? С большим удивлением подумал Левковцев и от неожиданности чуть не поскользнулся на льду. Ребята, тренируем вращение. Я скоро, не балуемся, не пакостим. Соколовская за меня, наблюдай за группой, давай задание. Крикнул Левковцев и покатил к калитке. Быстро надел чехлы на лезвие и побежал в тренерскую. Горин, понимая, что разговор может быть не для посторонних ушей, показал на лежащую трубку, показал большой палец, словно намекая, что звонит большой начальник, и вышел из тренерской. Левковцев, здравствуйте, слушаю вас, поднял трубку тренер. И сразу же узнал голос Шеховцова, председателя Центрального комитета Федерации фигурного катания. Большой начальник лично позвонил ему, что уже как бы указывало на возросший авторитет уральского тренера. Это было неожиданно и очень приятно. Что ему надо? «Здравствуйте, Владислав Сергеевич, это Шеховцов», — ответил начальник. «А можно узнать, как у вас подготовка к первенству проходит?» «Да», — растерялся Левковцев. «В принципе, нормально. В планах с понедельника освободить Хмельницкую и Соколовскую от занятий в школе и приступить к накатке целиковых программ». «Это хорошо», — согласился Шеховцов. «Мой звонок — жест доброй воли, так сказать. Скажите, вы еще не знакомились с возможностями ваших соперниц на первенстве?» «Нет», — удивился Левковцев. «Я на первенство ни разу не ездил. Откуда мне знать, где оно вообще будет проводиться?» «В малой ледовой арене ЦСКА, кажется. Первенство будет проходить во дворце спорта «Крылья Советов», вместимостью 5500 зрителей», — заявил Шеховцов. «Домашняя арена одноименного хоккейного клуба, улица Толбухина, 10, строение 1. Проживать иногородние спортсменки будут в общежитии ЦСКА, на Ленинградском проспекте. Но, вроде бы, ходили слухи, что первенство будет на малой ледовой арене ЦСКА. Всегда ж там проводились соревнования по фигурному катанию», — осторожно заметил Левковцев. «Там девчонкам от общежития до катка, рукой подать, 5 минут ходьбы пешком, а от Ленинградского проспекта до Толбухина — пропасть. Это же через всю Москву ехать, километров 15, не меньше. К сожалению, произошли неожиданные перестановки», — разочарованно ответил Шеховцов. Буквально сегодня мне позвонил директор спортивной арены ЦСКА и сообщил, что случилось чрезвычайное происшествие, неожиданно случилась разгерметизация трубок испарителя под льдом, и ремонт займет много времени. Ясно, тяжело вздохнул Левковцев. Будем привыкать к большой дороге. А сейчас я вам сообщу о ваших соперницах, чтобы вы были в курсе их подготовки, и так наладили тренировочный процесс, чтобы навязать достойную борьбу, безапелляционно заявил Шеховцов. Таня Малинина заявилась на соревнования, хотя поначалу таких планов у нее не было, но решили ехать. Насколько я знаю, Ксенофонтов сейчас упорно нарабатывает стабильность у своей спортсменки. При чистых прокатах, сами понимаете, Малинина навяжет упорную борьбу вашим фигуристкам. Очень серьезная соперница Катя Денисенко, воспитанница Дюсшорска, чемпионка Москвы. Смотрю ее результаты, катается очень стабильно и технично. 6 тройных на 2 программы. Тулуп и Сальхов. Технически очень сильная. Переходы, связки, все на высоте. Третья соперница, Наталья Скоробеева из спортивного клуба «Динамо» города Химки. Как мне сказал ее тренер Виктор Николаевич Кудрин, она обладает вообще всеми тройными прыжками. Исполнение пока нестабильно, но они на первенстве пойдут на максимально сложный прыжковый набор. В деле я ее не видел, однако тренер очень нахваливал. Вот такие у вас будут соперницы. Вопросы есть? Нет вопросов, покачал головой Левковцев. Будем работать. Добавить тут было абсолютно нечего. Глава 27. Расклады на первенство. Для Арины пятничная ледовая тренировка закончилась прекрасно. Чувствовала, что прибавляет с каждым разом, выходит на пик формы. Теперь самое главное – не сбить темп. По датам выходило, что уже надо начинать целиковые прокаты. До первенства осталось 10 дней. Тренировка закончена. Хлопнул в ладоши Левковцев. Все свободны, кроме Хмельницкой и Соколовской. Девочки, на минуту задержитесь. Дождавшись, когда остальные юниоры покинут каток, он посмотрел на снявших коньки фигуристок, сидевших на лавке. Посмотрел, словно оценивал, кто чего стоит. Пойдемте в тренерскую. Поговорим о предстоящих тренировках, общих планах на первенство и соперницах. Также скажу о регламенте. Донесете информацию до родителей. В тренерской усадил фигуристок за стол, сам сел напротив и положил перед каждой справку об освобождении от учебы в связи с участием в регламентном соревновании, первенстве Советского Союза по фигурному катанию на коньках сезона 1985-86 года, проводимом в городе Москва. Справки выданы кандидату в мастера спорта СССР Хмельницкой Людмиле Александровне и кандидату в мастера спорта СССР Соколовской Марине Владимировне. Действительны с понедельника, 3 марта, по понедельник, 17 марта. Печати и подписи. Справки сами знаете куда отнесете директору школы, напомнил Левковцев. В понедельник сходите к 8 утра в спортивный диспансер, к Миронову, пройдете медосмотр на предмет допуска к соревнованиям. Справку потом отдадите мне. Сразу же, с понедельника, приступаем к ежедневным 6-часовым тренировкам. Занимаемся с 8 до 15 часов, с перерывом на обед. 3 дня тренируем части программ, разбираем отдельные связки, следующие 2 дня накатываем целиковые программы. В субботу выходной. В воскресенье, к 8 утра, приходим к Дюсшор и отсюда едем на автобусе в Свердловск. В Свердловске будут забронированы билеты на московский поезд, отходящий в 12 часов. На поезде едем в Москву, прибываем в полдень понедельника, 10 марта. Там садимся на общественный транспорт и едем до общежития ЦСКА на Ленинградском проспекте. Какие вещи с собой брать, сами знаете, запасные кассеты с музыкальным сопровождением, соревновательные и тренировочные костюмы, коньки, белье, средства гигиены, свидетельство о рождении. А почему? Общественный транспорт, недовольно спросила Арина. Мы что, на автобусе будем ездить, вместе со всеми? Это же Москва, там народу, пресс. Именно так, Люда. Левковцев с удивлением посмотрел на ученицу, гадая, что значит пресс. Нам такси никто не выделит. Это вы здесь, в нашем городе, звезды местного масштаба, а в Москве вы обычные спортсменки. Владислав Сергеевич, можно о регламенте соревнований? Спросила Соколовская, насмешливо посмотрев на покрасневшую Арину, принявшуюся от смущения ковырять пальцем столешницу. «Времени на отдых и раскачку не будет», — заявил Левковцев, взяв распечатанную бумажку. «Приедем в понедельник утром, 10 марта, днем будет единственная тренировка. Во вторник 11 числа, обязательные фигуры. В среду 12 числа, короткая программа. В четверг 13 числа, произвольная программа. В пятницу 14 числа, показательные выступления. В субботу 15 марта, экскурсия по Москве. Вечером этого же дня мы уезжаем. В воскресенье вечером приезжаем домой. В понедельник, 17 марта, выходной, а далее вы входите в обычный режим. Так что, как видите, программа насыщенная. А что с соперницами? Спросила Соколовская. Усложняться будем? Ну, про Таню Малинину вы уже знаете, слегка улыбнулся Левковцев. Прыжковый контент у нее, скорее всего, будет тот же самый, тулуп и сальхов. Будут ли они усложняться, не знаю. Максимум натренируют 3-3 в короткой. Малинина на областном чемпионате выступила неудачно. Наверняка, будут сделают ставку на стабильность выступления. Есть еще Катя Денисенко из Дюсшортска, чемпионка Москвы. Очень сильная соперница. В арсенале тулуп и сальхов 6 тройных на 2 программы. Стабильно. На чемпионате будет еще одна сильная спортсменка, Наталья Скоробеева, из спортивного клуба «Динамо» города Химки, чемпионка Московской области. Как мне сказали, она обладает всеми тройными прыжками, но процент чистого исполнения пока средний. Сколько у ней тройных в программах и что она будет прыгать, я не знаю. Ориентироваться надо на то, что все прыжки прыгнет. Тогда нам будет тяжело. И да, самый главный ваш соперник – вы сами, а точнее, акклиматизация. Поедем через 2 часовых пояса. А из Ленинграда разве нет спортсменок? Недоуменно спросила Арина, по привычке едва не назвав город Питером. К названию Ленинград она до сих пор не могла привыкнуть, как и ко многому другому в СССР. Вот действительно, если бы вы всю жизнь называли город Питером, привыкли бы вы одномоментно к Ленинграду? Люда, больше я ничего не знаю, решительно заявил Левковцев. Но надо полагать, на первенство страны лучшие спортсменки приедут. Мне назвали наиболее сильных конкуренток, которые по баллам выступили на региональных стартах наравне с вами. Значит, будем отталкиваться от этих результатов. Возможно, будут еще сильные спортсменки. А нас тоже не все сразу узнали. Странно, чтобы от Ленинграда никого не было, во времена Арины Санкт-Петербург наравне с Москвой являлся мощным центром фигурного катания. Много сильных спортсменок там тренировались, особенно в спортивной школе «Зенит». Хотя бы чемпионка Европы и мира, победительница финала Гран-при, Елизавета Камышова, ученица Алексея Никаноровича Гришина, которая немало неприятных волнительных минут доставила фигуристкам Брандгауза, иногда подвигая тощих прыгучих малолеток с мировых пьедесталов. Лизе было 23 года, что по меркам российского фигурного катания 2022 года, совсем уже глубокая пенсия, а спортсменка достойная. Она обладала пышными женскими формами, но при этом, всем законам физики вопреки, прыгала и тройной аксель, и четверной тулуп, да и в целом была очень интересной, яркой девушкой, в среде болельщиков прослывшей самой сексуальной фигуристкой всех времен и народов. А ведь при всем при этом у Камышовой еще была балетная, идеальная хореографическая подготовка. «Усложняться будем?» – повторила вопрос Соколовская. Судя по всему, список возможных соперниц ее не впечатлил. «Ты уже прыгала 3-3, Марина», – покачал головой Левковцев и посмотрел в тетрадь с какими-то записями. «Его и будем долбить. С ним у тебя вполне конкурентный набор получится, такой же, как у других претенденток. Насчет тебя, Люда, все значительные усложнения будут в межсезонье. Сейчас тренируем выносливость, набираем форму. Единственное, твой сальхов. Еще раз проверим процент чистого исполнения, и, может быть, официально включим в программу. Потом будем накатывать каскад тройной лутц, ойлер, тройной сальхов. Он у тебя уже получался. Вопросы еще есть? Неа». В один голос ответили чемпионки и, посмотрев друг на друга, прыснули от смеха. «Тогда все, девочки, до свидания, жду вас завтра на тренировке», строго сказал Левковцев и показал на дверь. Вводный инструктаж был закончен. Весь пятничный день Владимир Степанович Соколовский долго думал, стоит или нет звонить своему другу, гвардии генерал-майору Степану Лукичу Демьянову, командиру 4 и краткой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии имени Юрия Владимировича Андропова. Демьянов часто приезжал на учебный полигон завода, да и в целом активно участвовал в разработке новой техники и модернизации старой. На этой почве и сошлись характерами. Теперь, возможно, придется обратиться к старому другу с деликатной просьбой. Тем более бумажка о командировке уже была готова с утра. То, что против Марины плетутся какие-то интриги, Соколовский счел для себя личным оскорблением, игнорировать которое было совершенно невозможно. Они хотят, чтобы его Марина проиграла. Проиграла из-за того, что будет по полдня тратить только на дорогу. Естественно, это был хороший ход. Фигуристки-провинциалки, неискушенные в движении по Москве, вместо того, чтобы тренироваться, будут мучиться в дороге, и это при условии неизбежной акклиматизации. Недруги режут прямо по-живому. А вот нет, шиш вам, не бывать этому, все-таки надо звонить. По телефону можно обсудить только часть того, что замыслил Соколовский, а значит, на выходные придется самому слетать в Москву. Дождавшись позднего вечера, Соколовский позвонил Демьянову на домашний телефон. «Лукич, приветствую». Узнал? «Здравствуй, здравствуй, Степаныч», — обрадовался генерал. «Рад, что не забываешь мою скромную персону. Когда в гости? Да хоть завтра». В свою очередь обрадовался Соколовский. Получалось, что предстоящий визит как бы и не его инициатива. Впрочем, поездку решил он оформить официально, как командировку в подшефную дивизию для осмотра танковой техники после 5 лет эксплуатации. Было готово и заявление, в порядке обратной шефской помощи попросить 4-ю гвардейскую танковую дивизию выделить автомобиль для поездки воспитанниц Дюсшор-1 города Екатинска по Москве на соревнования и тренировки. Дюсшор была подшефной организацией Уралвагонзавода, и просьба выглядела совершенно естественной, которую удалось оформить документально. А вот неофициальный разговор мог быть более интересным. Например, попросить выделить шофером и сопровождающим фигуристок капитана Федотова, негласного телохранителя и адъютанта генерал-майора Демьянова. Федотов в конце 1970-х, начале 1980-х служил в «Зените», нештатном отряде специального назначения резерва Грумин обороны СССР. В составе этого отряда штурмовал дворец Амина в Афганистане, а после успешного завершения операции был командирован обратно в Москву для негласной охраны первых лиц государства и важных военачальников. Иногда, впрочем, Федотов на пару недель пропадал, и потом появлялся опять, с лицом в южном загаре, даже зимой. Неприметный мужчина средних лет с ножевым шрамом на лице, похожий на рабочего с завода, ходил в простой матерчатой куртке и дешевых брюках, на голове пролетарская кепка. Под курткой – пистолет ТТ в плечевой кобуре и сицилийская сарга в ножнах, которыми он владел отменно. Федотов приезжал с Демьяновым в Екатинск и, как хвост, сопровождал его везде. Демьянов, будучи под шофе, рассказал Соколовскому про своего ангела, представленного Министерством обороны. Сам генерал-майор к присутствию телохранителя при себе относился скептически, постоянно показывая пудовый кулак. «Я что, не мужик, зачем мне Федотов?» – смеялся он. «Пусть попробует кто-нибудь со мной в кулачки». Никто из собутыльников не возражал. Может быть, генерал не возразит против просьбы дать на время Федотова. 28 февраля 1986 года. Ленинград. Малая ледовая арена Дворца спорта ленинградских профсоюзов «Юбилейный». Заслуженный тренер СССР Алексей Никонорович Гришин внимательно наблюдал за тренировкой юниорской группы и был очень недоволен. Это фиаско. Настало время набирать форму в подготовке к первенству СССР, а его ученица, 16-летняя Аня Антонова, оказалась к нему фактически не готова. Сколько сил потрачено, и все впустую. Впрочем, в этом была лишь его тренерская вина. Гришин в своем виде спорта всегда шел индивидуальным путем, с твердым взглядом на фигурное катание как на искусство. Однако в таком взгляде на этот спорт всегда таились скрытые камни, ведь спортивную составляющую, как ни крути, никто не отменял. Антонова в этом сезоне уже пробовала выступать по мастерам в кубковых стартах, но особого успеха не добилась, в первую очередь из-за средней прыжковой части. 4 тройных прыжка на 2 программы, конечно, не могли гарантировать медаль среди мастеров спорта, поэтому в чемпионате СССР Антонова не участвовала, просто не отобралась. Расчет был на первенство Ленинграда, и Антонова взяла на нем золотую медаль, при этом отобралась на первенство СССР в Москву. После победы на первенстве города даже мелькнула мысль, что и главное общесоюзное юниорское соревнование будет преодолимо, но руководитель Федерации Шеховцов сильно расстроил по телефону, рассказав про существующие расклады. 4 тройных прыжка при нынешних соперницах, даже в юниорах, Это уровень середины десятки. И то, если повезет. Немаловажную роль сыграло то, что Гришин в работе с Антоновой сделал ставку на артистизм, даже на балетность. Хореографией с Аней занимались известные ленинградские артисты балета Николай Тагунов и Владимир Сивак. После занятий с ними Антонова преобразилась. Когда она каталась, казалось, по льду невесомо порхает хрупкая фарфоровая статуэтка. И поставленные программы вполне соответствовали этой нежности и воздушности. Весь сезон ушел на огранку этого изящного бриллианта. И что оказалось в конце? С какими показателями подошли к главному старту сезона? По всему выходило, с такими показателями, которые никому не нужны и ничего не гарантируют. Да если бы он знал, что так будет обстоять дело в дальнейшем, плюнул бы на эту балетность с идеальной додержанностью позиций, долбили еще хотя бы с эльхов вдобавку к тулупу, а там, глядишь, и Ритгбергер получился бы, хотя и этого уже могло оказаться мало. Шеховцов прямо заявил, что нужны тройные лутцы флип. Легко сказать, нужны, но где их взять? Алексей Никанорович смотрел, как Аня начинает заход на тройной тулуп, сделав множество соединительных шагов, в основе которых лежала красивейшая работа всего тела. Аня зашла на тулуп и прыгнула его так, как умела только она, во всей юниорской, да, пожалуй, что и во взрослой группе. Высоко, пролетно, с четко зафиксированным выездом в ласточку на четком ребре. Даже не слышно, как она оттолкнулась, и почти не было слышно, как приземлилась. Словно листок, гонимый ветром, порхала она по арене, легко разрезая лезвиями белый лед. Иногда каталась так, и выражала музыку таким способом, что невольно чувствовалась дрожь во всем теле, настолько возвышенные чувства охватывали даже профессионалов, видевших многое, не только тут, но и за границей. «Анечка, золотце, попробуй каскад из двух тулупов», — попросил Гришин, подъехав к воспитаннице. «У тебя все хорошо получается, сейчас три раза исполняешь каскад, и переходим к полному прыжковому набору на две программы». Аня Антонова, темноволосая тоненькая девушка в спортивном костюме и в белой шапочке, согласно кивнула головой и стала разгоняться на каскад. Но даже элементарный тренировочный заход на каскад она обволакивала таким образом, что казалось, словно уже сейчас исполняет программу, пусть даже и без музыки. Никаких простейших заходов и разворотов перебежками, задницей к зрителям. Аня сделала несколько пируэтов, потом исполнила серию из чередующихся маухаков и чоктау, двигаясь по часовой стрелке вдоль ближнего длинного борта, развернулась собачкой у правого короткого борта и продолжила заход на прыжок. Набранная скорость была значительной и нисколько не потерялась при развороте, все было исполнено на очень высоком уровне. Антонова прыгнула каскад, словно невесомая пушинка оторвалась от льда и точно приземлилась на него, следом прыгнув тройной тулуп еще раз. «Идеально, богиня!» Гришин невольно смахнул слезу и подумал вдруг, что нет, врешь, не возьмешь, надо идти своим путем, чего бы это ни стоило. Раз взялся за гуш, не говори, что не дюш. Чтобы не поставили Антоновой судьи, какое бы место она ни заняла, он будет до конца гнуть свою линию в фигурном катании и вести эту девушку в спорте до конца. Люди должны видеть этот шедевр. И на душе сразу полегчало, словно сбросил с плеч большой груз. Пусть что будет, то будет, а иного не дано. Глава 28. Начало особенно мощных тренировок. Весна, как это всегда и бывает, пришла незаметно, и Арина вдруг резко ощутила, что уже полтора месяца находится в СССР 1986 года. Чего она за это время достигла? О боже, да многого. Друзей, семью, новые жизненные интересы. Иногда даже абсолютно забывалось, что она сейчас находится в другом времени, в другом месте. Казалось, что она вечно жила здесь. Повседневные, сиюминутные дела захватили полностью. За одной жизненной целью тут же появлялась вторая, за второй третья, за третьей четвертая, и так далее. Все, как и положено в обычной жизни. Главную роль, как и прежде, играло, конечно же, фигурное катание. Адаптация к новому телу почти завершилась. Очень радовало, что Люськино тело привыкает к повышенным нагрузкам и к оптимальному для фигурного катания весу. Даже некоторые трудности, связанные с недостатками в здешнем питании, удалось преодолеть. Те лишние несколько сотен граммов, набранные во время постчемпионатных праздников, сошли на нет, и на плоском животике через кожу опять проступали кубики. Возросла физическая сила, снизилась утомляемость, и, самое главное, повысилась самое главное в этом виде спорта – психологическая устойчивость. Арина нашла тонкую грань между своими желаниями и своими умениями. Эта грань пролегала по ее сиюминутной готовности к старту и реальным целям на него. Чувствовала она сейчас, что может стать чемпионкой СССР по юниорам. Да, она это чувствовала. Это была главная цель на этот старт. Но если результатом стало бы второе или третье место, то вполне приемлемым считался бы такой результат. Ни один, даже самый крутой чемпион, никогда не побеждает постоянно. По крайней мере, Арина такого не знала. Утро понедельника 3 марта 1986 года встретило людей признаками настоящей ранней весны, несмотря на традиционный для Урала утренний заморозок. Солнце вставало из-за дальних гор, посылая на город яркие весенние лучи через глубокое синее небо. Даже след от самолета казался частью весеннего пейзажа, словно напоминая о том, что в мире есть и другие города, и даже страны. Птицы громко щебетали, предчувствуя наступление весны и тепла. Под ногами хрустел подтаявший вчера и снова замерзший сегодня снег, уже изрядно почерневший под ярким солнцем весны света. Казалось, исполнится вообще все, о чем только не подумаешь. Предчувствовала ли такие же радостные моменты жизни Арина, когда сидела в очереди у кабинета Филиппа Ивановича Миронова, спортивного терапевта, курировавшего секцию фигурного катания «Дюсшор-1» города Екатинска? Увы, нет. К сожалению, данный терапевт курировал и хоккейную команду спортивной школы, как и все ледовые виды спорта. Поэтому в понедельник к нему собралась вся хоккейная команда для проведения диспансеризации. У парней тоже намечалось какое-то соревнование. Арина хоть и приехала без 15:08, но в коридоре уже скопилась целая толпа подростков. Естественно, сразу же начался дикий гогот и шутливые толкания и пихания друг друга. Арине такое поведение мальчишек было сильно не по нраву, но она до поры до времени молчала, не желая связываться с придурками. Но когда они начали без очереди лезть к врачу, эту наглость Арина уже стерпеть никак не могла. Она никогда не позволит вытирать о себя ноги. «Молодой человек, а куда это вы идете?» Стараясь соблюдать вежливость, недовольно спросила Арина здоровенного детину под 180 ростом, который был в хоккейной команде негласным заводилой ТВГИМ. Парня звали Серегой Шипилевым, а попросту Шипой. Здоровяк пришел позже всех, и даже позже Арины, но хотел зайти раньше ее в кабинет. «А че такое?» Шипа нагло уставился на Арину. «Очередь соблюдайте, пожалуйста, вы не один», заявила Арина и подошла вплотную, и даже не то, что подошла, а порядком подвинула парня от двери. «А на меня наши пацаны очередь занимали», усмехнулся Шипа и предпринял попытку тоже подвинуть Арину, но она схватилась за дверную ручку и не сдвинулась ни на миллиметр, потому что у нее была четкая позиция по данному вопросу, и она была проста: во всем нужна справедливость. Грозила разразиться нешуточная перепалка и свара, если бы не пришла Соколовская. «Что такое? Ты совсем ополоумил? Ты где находишься? Перед кем свою силу показываешь?» — строго спросила Марина, вплотную подойдя к Шипе и грозно нахмурившись. Соколовская была на голову ниже парня, но всем показалось, словно на голову выше. Странно, но Шипа ничего не нашелся, что сказать в ответ, лишь смущенно улыбнулся и, махнув рукой, отошел в сторону. Соколовская тут же заняла место Шипы, и когда от Миронова вышел очередной хоккеист с вожделенной справкой в руке, сразу же прошла внутрь вместе с Ариной, невзирая на возмущенные крики подростков. «А вы что это вдвоем зашли?» – строго спросил Миронов. «Там парни, нехорошие». Не нашлась что сказать Арина. «Пардон, Муа, ладно», – махнул рукой Миронов. «Проходите кто-нибудь одна сначала». Миронов померил давление, пульс, температуру тела, осмотрел горло и нос на предмет инфекций, заставил сесть встать, дотронуться пальцем до носа с закрытыми глазами, и на этом медосмотр был закончен. «Желаю удачи», — улыбнулся Миронов, подавая справки фигуристкам. «Спасибо», — улыбнулась Арина и, дождавшись, когда Соколовская обуется, вышла в коридор. Не то чтобы она боялась хоккеистов, нет, просто так подождала. Хоккеисты появление фигуристок встретили иронично и с язвительными подколками, но девушки, не обращая на них внимания, отправились в гардероб. Нужно было бежать в Дюсшор. Предстояло очень много дел. Язвительность парней имела свои корни. Основные задачи у фигуристок на предстоящую неделю заключались в наборе соревновательной формы до максимума. Наибольший упор Левковцев решил сделать на ледовые тренировки и хореографию. Естественно, тренировочный график остальных групп перекроили, чтобы Хмельницкая и Соколовская не толкались ни с кем. Это сулило очень большие проблемы для самой младшей группы, Тренировка, которая оказалась сдвинута с утреннего времени на вечернее, с 15 часов до 19 часов, и за детьми уже приходилось ходить родителям. Хоккеисты оказались задвинуты в самый подвал, их тренировка оказалась разбита на два участка в течение дня. Утром им надо было заниматься на льду, пока фигуристки занимаются в зале ОФП хореографической подготовкой, а вечером приходить на занятия ОФП, когда юниоры с мастерами и младшая группа по очереди уйдут на хореографию, а потом на лед. Причем хоккеистам сразу сказали, из-за кого и почему такой неудобный график. Группы мастеров и юниоров левковцев на время объединил, все-таки в приоритете были занятия с двумя примами. По часам выходило, что с 8 до 9 утра Арина с Мариной занимались в зале ОФП, потом с 9.30 до 11 часов в зале хореоподготовки, с 11 до 12 был обед, и с 12 до 15 часов ледовая подготовка. И если в ходе ОФП не было ничего неожиданного, то в хореографическую подготовку левковцев решил внести изменения. Теперь ему не надо было оглядываться на более чем средний уровень хореографической подготовки основной группы юниоров, а начинать тренировать со своими чемпионками действительно сложные и зрелищные вещи. Перед этим, естественно, как следует подготовив их к ним. Но при этом, конечно же, существовал один нюанс. Хореографические стили катания Соколовской и Хмельницкой были разные, а значит, оттачивать их навыки конкретно перед этим первенством придется более точечно. Естественно, Соколовской балетная составляющая хореоподготовки в ее программах не очень подходила, а вот Хмельницкой она была необходима. И наоборот, резкие, силовые балетные приемы, скоростные пируэты, позиции с выворотностью корпуса и ног у Марины должны быть натренированы до максимального уровня. Для этого в конце хореографического занятия тренер решил давать каждой немного отличающиеся упражнения. Левковцев поставил на магнитофон кассету с быстрой классической музыкой, которая своими скрипичными партиями очень походила на гитарные запилы рок-групп. Естественно, это была пьеса «Времена года» Антонио Вивальди. Музыка знаковая и знакомая до зубовного скрежета любому фигуристу, потому что у нее почти на всем протяжении был быстрый темп. Под такую музыку волей-неволей будешь заниматься с максимальной отдачей, стараясь попадать в ритм. «Начинаем на станке», — скомандовал Левковцев. «Тянем ноги, делаем батманы, корпус держим прямо, сначала вперед и вверх, 30 раз, чем выше, тем лучше, до максимума». Фигуристки встали к станку и, держась за поручень левой рукой, начали делать мах ногой вперед, максимально поднимая ее до уровня головы, при этом стараясь попасть в быструю ритмичную музыку. С каждым махом нога занимала все более высокое положение, тазобедренные и коленные суставы растягивались все больше, и на 30-м упражнении левковцев, дождавшись, когда фигуристки поднимут ноги максимально высоко, крикнул: «Стоп, тянем носочек». И Хмельницкая, и Соколовская в этот же миг застыли в положении вращения карандаш, правая нога максимально вытянута в вертикальном шпагате и вместе с опорной левой ногой образует прямую линию. Левковцев внимательно осмотрел воспитанниц. Нет, придраться к ним было совершенно ни в чем. Все идеально, ноги вытянуты под углом в 180 градусов. Молодцы, идеал, похвалил Левковцев. Теперь делаем батман назад, тоже 30 раз. На 30-й раз делаем бильман. Батман с махом ноги назад сделать намного труднее, человеческая анатомия не предназначена для этого физически. Максимум, при вертикальном расположении корпуса можно поднять ногу под углом в 120 градусов над льдом. В прокате фигуристки поднимают и выше, до 180 градусов, когда делают бильман. Правда, при этом таз находится параллельно поверхности льда, а позвоночник изгибается дугой, чтобы обеспечить плечевому поясу прямое положение. Однако в такую позицию ногу затянуть невозможно без поддержки рук. Обычно фигуристки исполняли сначала кольцо, сразу же взявшись рукой за лезвие конька, потом делали заклон, а после заклона затягивали ногу в бильман. На конечном этапе затяжки отпускали лезвие, брались за икру и руками дотягивали ногу в самое верхнее положение. Но тренировка этого положения, используемого во вращениях и спиралях, всегда начиналась с батмана. Арина и Марина, держась левыми руками за поручень станка, максимально вытянули тело вертикально, при этом делая взмахи правой ногой назад до максимально возможного уровня, при котором тело остается прямым. «Сгибаемся!» — крикнул Левковцев примерно на 20-м взмахе. После этого фигуристки стали понемногу выгибать корпус вперед-вниз, при этом четко соблюдая прямое положение плечевого пояса. На 30-м махе, когда правая нога в полусогнутом положении была на максимально высоком расстоянии от пола, они отпустили поручень и, взявшись двумя руками за икру, потянули ее до вертикального положения, еще больше выгнув дугой позвоночник. Поза была опять идеальной. У обеих фигуристок ноги разведены под углом в 180 градусов. Позиция очень трудная, травматичная и опасная. Именно из-за этого на соревнованиях многие получали низкие уровни за Бильман, просто потому, что не могли додержать нужное число оборотов, из-за усталости и боли бросая ногу раньше времени, хотя и знали, что недодержанное число оборотов грозит потерей уровней сложности и нескольких баллов. Естественно, Левковцев не хотел мучить своих чемпионок. После 5 секунд пребывания в таком положении тренер крикнул: «Хватит, встаем в начальное положение, дышим, попрыгайте, отдохните, замнитесь, немного походите». После исполнения упражнений на левой ноге Левковцев велел сменить опорную ногу с левой на правую и начинать тянуть левую ногу. При этом пришлось развернуться на 180 градусов и держаться за поручень станка правой рукой. После того, как фигуристки исполнили это упражнение, Левковцев убедился, что с тазобедренными и коленными суставами все в порядке, значит, можно приступать к более сложным упражнениям. «А сейчас исполняем батман правой ногой в сторону», – велел Левковцев. «Делаем махи быстро, насколько возможно. Делаем 10 раз и замираем в аттитюде. Потом делаем снова, и так 3 раза. После трехкратного подхода на опорной левой ноге меняем ее на правую и делаем то же самое левой ногой. Корпус держим прямо, дышим». И эта тренировка была важна, так как с ее помощью тренировалась выворотность тазобедренных суставов в боковую от корпуса плоскость, которая важна на начальном этапе вращения в заклоне, затяжки в шпагат и в исполнении спиралей. После того, как фигуристки исполнили предписанное, то почувствовали, что в теле появилась усталость, и тренер снова разрешил немного отдохнуть и перевести дух. Но это продолжалось недолго. После 5-минутного перерыва мучения юниорок продолжились. «Девочки, сейчас по очереди исполняем вращение», – велел Левковцев. «Люда исполняет фуэте, Марина исполняет пируэт и саллонжи. Делаем 10 на одной ноге, потом 10 на другой. Передышка 10 секунд, и начинаем по новой». Так как программа Хмельницкой, как и ее стиль катания, был балетный, естественно, тренер озадачил ее исполнением балетного фуэте. Соколовская при этом делала обычные пируэты, отставив согнутую левую ногу в бок назад в аттитюде, руками при этом исполняя аллонжи, поднимая одну руку в полуэвол, другой покачивая волной. После одного оборота руки чередовались. Соколовская при этом тренировала свои бесподобные быстрые и зрелищные повороты, а Хмельницкая – балетные фуэте, которые часто вставлялись ей в жар птицу, чтобы подчеркнуть балетность и изящество программы. После того, как опять подкралась усталость, Левковцев нашел для юниорок новое мучение – исполнять туры, полуповороты по определенной траектории. Сложность туров была в том, чтобы каждую половину оборота четко контролировать идеальное поведение тела. Полуобороты были быстрыми, под стать музыке Вивальди. «Исполняем туры», – заявил Левковцев. «Соколовская делает туранлер, Хмельницкая – туршине. Идем по определенной траектории. Хмельницкая по диагонали, от угла до угла, Соколовская по кругу». Туранлер был определенно сложнее, чем туршине. Это разворот в воздухе, при котором нога может быть и в аттитюде, и в фуэте. Поворот туршине, в отличие от фуэте, исполнялся на полупальцах, на двух ногах, одна из которых стоит перед другой под углом в 90 градусов. На льду это выглядело как вращение в позиции винт, когда фигурист, стоя на передней части лезвий, раскручивается до немыслимой скорости. Арина использовала винт в программе, поэтому запросто прошла по диагонали зал хореографической подготовки, при этом почувствовав, что и голеностопные мышцы порядком нагрузились. Соколовская прошла по кругу, подпрыгивая, делая оборот, потом приземляясь, и в воздухе периодически чередуя разные положения ноги. Получилось у нее очень быстро, зрелищно и красиво. Однако, исполнив предписанный тренером круг, Соколовская отказалась дальше тренироваться, почувствовав наступление усталости. «Не могу, Владислав Сергеевич», – покачала головой Марина. «Устала, ноги ватные, значит, обед». Левковцев посмотрел на часы. «Управились раньше, поэтому перерыв до 12 часов. В полдень жду на катке». Хмельницкая и Соковская мрачно переглянулись и повесили головы. Даже предстоящий обед и полуторачасовой отдых не смогли поднять настроение. Глава 29. Ледовая тренировка чемпионок. При ледовой тренировке Левковцев, естественно, решил сделать акцент на прыжки. Самое нужное, самое важное и самое сложное, что больше всего влияет на техническую оценку. И Хмельницкая, и Соколовская к концу прошедшей недели демонстрировали уверенное и чистое исполнение своих коронных прыжков. Правда, был один нюанс, фигуристки в ряде случаев по-прежнему исполняли их с долгих заходов и с разгонами через весь каток. Это в какой-то мере могло уменьшать впечатление от проката, в том числе способствовать снижению артистической оценки. Нужно было понемногу ликвидировать этот недостаток. Самое удивительное – что у девушек задел на более артистичное исполнение стартового каскада уже был наработан, правда, только в одной программе из двух. Соколовская в короткой программе, на стартовый каскад тройной сальхов, двойной тулуп, заходила почти с середины катка, не тратя время на разгон перебежками и кросс-роллами на половину катка. Это выглядело очень зрелищно, но в короткой программе свои правила, сил в ней тратится гораздо меньше, и такой подход можно себе позволить. В произвольной программе Соколовская разгонялась сначала до правого короткого борта, там разворачивалась и уже оттуда заходила на стартовый каскад, как и все. Правда, на областном чемпионате, после разворота, она перекроила программу и после короткого разгона прыгнула каскад в центре катка, не став идти до левого короткого борта, видимо, почувствовала, что набрала достаточную скорость уже в половине пути. Это похвально. Но начальный этап разгона от стартовой позиции до правого короткого борта все равно смотрелся простым и безыскусным. Так любители катаются на катке. Если выбросить эту часть постановки и сделать такой же фигурный разгон, как и в короткой, с середины арены, произвольная программа заиграла бы другими красками. У Хмельницкой проблема была с точностью наоборот. В короткой программе она разгонялась на флип-тулуп с правого короткого борта, исполнив до него множество силовых перебежек, и потом продолжала разгоняться через весь каток к левому короткому борту, где и прыгала стартовый каскад. В произвольной программе Люда, как и Марина в короткой, заходила на стартовый каскад с середины катка. Этим она экономила 5-10 секунд тайминга и немного сил, которые можно использовать в середине программы. В этой связке менять ничего не стоило, а вот с короткой программой Хмельницкой можно и поработать, сделать такой же заход, как в произвольной. С лутцами Хмельницкой дело обстояло намного сложнее. Такой трудный в исполнении прыжок все-таки придется продолжать делать с долгим заходом, иначе велика вероятность неудачи и неточности при быстрой постановке на ребро. В общем, проблема была обозначена, отточить сложные короткие заходы на тройной сальхов, тройной тулуп Соколовской и тройной флип, двойной тулуп Хмельницкой до зеркального блеска, до идеала. Почему это могло получиться прямо перед стартом? На это были причины. Левковцев справедливо посчитал, что, так как физически и хореографически фигуристки прибавили, стоит усложниться и артистически. На это должно хватать в первую очередь физики. В любом случае, даже если на первых порах что-то и не будет получаться, эту задумку стоит хотя бы попробовать осуществить именно сейчас, когда и Люда, и Марина на пике формы. В этот раз в начале тренировки он не стал просить фигуристок начать ледовую тренировку с более простых элементов, наоборот, велел сразу начинать с тройных, и даже с каскадов. Для того, чтобы юниорки не мешали друг другу, Левковцев развел их в разные стороны, зеркально. Девчонки, тренируем начало-начал. Кусок программы со стартовым каскадом и со всеми шагами. Люда, ты начинаешь программу в сторону правого борта, как всегда, скомандовал Левковцев. Марина, ты катишься зеркально, в сторону левого борта. Используйте весь потенциал, то, что мы наработали в хореозале. Все понятно? Неа, непонятно. Покачала головой Арина, недоуменно посмотрев на тренера. Хорошо, объясню популярно, с легкой досадой сказал Левковцев. Итак, что я хочу? Я хочу переделать стартовые каскады. Мы сделаем их со сложными заходами и в короткой, и в произвольной программе. Что мы для этого делаем? Вы выходите из стартового положения так, как выходите обычно, но для набора скорости к правому борту не идете. Сразу же, девчонки, подчеркиваю, сразу же, сделав широкую дугу поперек арены, уже с середины катка заходите на стартовый каскад. У вас к этому есть все предпосылки. Вы в хорошей физической форме, поработаете ножками, если почувствуете, что не хватает скорости. При этом, сразу же, на развороте, либо последующем разгоне, покажите мне то, что мы тренировали сегодня на хореографии. Я посмотрю, как это будет выглядеть. На старт. Арина встала в стартовую позу жар-птицы почти посредине катка, ближе к правому борту. Правая нога чуть согнута в колене, левая нога отставлена назад и уперлась зубцом о лед. Правая рука согнута в локте и прикрывает им лицо. Левая рука отставлена в сторону. Красиво. Очень красиво. Занятия в хореографическом зале не прошли даром. Соколовская встала зеркально, лицом в противоположную сторону, в 3 метрах от одногруппницы, сместившись влево. Марина стояла на правой ноге, откинув левую назад, на 100 градусов над льдом. Правая рука вытянута вперед и чуть вверх, а левая назад и почти касается поднятой ноги. Арабеск номер 1. Тоже идеально. Такое зрелище, конечно же, было доступно не каждому. Видеть 2 красивых техничных фигуристок, которые тренируются в паре, оттачивая и так высочайшее мастерство. Левковцев включил кассету с музыкой Бетховена для фона, выбранную специально для того, чтобы фигуристки привыкли катать в любых условиях, и даже вообще без музыки. Начали. Левковцев свистнул в свисток, показывая, чтоб фигуристки приступили к занятию. Арина из стартовой позиции вышла качалкой и фуэте. Сделав полный оборот качалки, другой оборот исполнила фуэте, подняв руки в овал. Вращательная позиция получилась очень эффектная, в духе балета. После фуэте Арина сделала перепрыжку на другую ногу, и едва начала по привычке простыми перебежками разгоняться по направлению к правому короткому борту, как Левковцев свистнул в свисток. «Люда, ты куда пошла? Мы о чем говорили? Ты достаточно разогналась. Сделай разворот по дуге в туранлер, так же, как на тренировке». «Живо». Арина почувствовала, что действительно может это сделать. Простые дремучие перебежки стали ей ни к чему. Подняв руки в овал, Арина на цыпочках, едва качаясь зубцами льда, развернулась по дуге, сделав несколько туранлер. Развороты получились легкие, воздушные. Эти шаги очень разнообразили балетную постановку, состоящую до этого из одних фуэте и пируэтов. Развернувшись, с середины катка она исполнила базовые мохак, чоктау, тройку и зашла на каскад тройной флип, двойной тулуп. Прыгнула в идеал, приземлилась прекрасно, уверенно, и сделала красивый выезд в полубильман. Задумка Левковцева удалась на все 100, как он и предполагал. С усиленной физической подготовкой Люда исполнила все как надо. На сложных шагах не ковырялась, наоборот, натренированные мышцы с каждым шагом разгоняли ее тело все быстрее. Соколовская в это же время сделала пируэт на месте в виде либеллы, провернувшись на правой ноге и очертив круг левой ногой, маухаком вышла из стартовой позы и, сделав всего 2 подсечки, разогналась ими по дуге на стартовый каскад к правому короткому борту. За 10 метров до Сельхова Соколовская раскрутилась мастерски исполненными туршине. Со стороны казалось, словно она на большой скорости исполнила несколько невысоких ординарных прыжков по направлению вперед. Каждый следующий тур давался ей легче предыдущего, сказывалась инерция вращения. К каждому следующему туру она прикладывала столько же силы, как и на предыдущие, но, суммируясь, скорость разгона за короткое время получилась впечатляющей. Раскрутившись, Соколовская прыгнула стартовый каскад, тройной сальхов, тройной тулуп. Это было великолепное зрелище. Оба прыжка в каскаде получились мастерски, высокие и пролетные, в ее стиле. Не подкачало и приземление. Соколовская приземлилась, зафиксировала выезд и сразу же сделала выпад в оленя. Обе фигуристки справились с заданием на отлично. С первого же раза, если не учитывать, что Хмельницкая забыла про то, что говорил Левковцев перед тренировкой, но Люда быстро, на ходу, сориентировалась и в конце концов, сделала все правильно. Что делать дальше, тренер им не говорил, поэтому после каскада обе фигуристки медленно подъехали опять на ту же точку, откуда начинали, и в ожидании указаний тренера замерли на тех же местах, откуда начинали разгон на каскад. «Как состояние?» – спросил Левковцев, внимательно оглядев спортсменок. «Ноги, руки, координация, все хорошо», – кивнула головой Арина. «Что дальше будем делать? Впустую мы заниматься не будем», – предупредил Левковцев. «Каждую программу мы будем оттачивать постепенно, шаг за шагом, фрагмент за фрагментом. Сейчас начнем с короткой программы. Поэтому сначала вы исполните то же самое, только до 2-го по счету прыжкового элемента, до вращения. Я могу всю программу откатать», – заявила Соколовская. «Нет проблем, я тебя понимаю, Марина», – не согласился Левковцев. «Но я не хочу, чтобы вы откатали всю программу. Я хочу посмотреть ее постепенно, частями, чтобы увидеть, где можно прибавить, а где убавить. Сейчас мы с вами опробовали замечательные новые связки, которые, на мой взгляд, сильно украсят постановку. Но как вы будете смотреть сразу за нами обеими?» – удивилась Арина. «Да еще и в разных частях катка, в твоем замечании есть здравое зерно», – согласился Левковцев. «Хорошо, давайте катать порознь. Пока катает одна, другая отдыхает. Потом чередуетесь. Марина, на старт». Соколовская заняла стартовую позицию и по команде тренера пошла на стартовый каскад. Точно так же, как и первый раз, с точно такими же связками. В этот раз каскад тройной сальхов, тройной тулуп получился с небольшой грязью. Марину качнуло на выезде, и она чуть не коснулась рукой льда, но все-таки удержалась, расставив руки в стороны и поймав равновесие. В короткой программе Соколовская выходила из каскада выпадом в оленя, но сейчас очевидно, что такого выхода не получится, поэтому Марина развернулась пируэтом, сделала несколько туранлер, продвинувшись метров на 5, как птица, визуально почти не касаясь льда ногами, и после них исполнила прыжок во вращение, в позицию либеллы. Сделав положенные 8 оборотов, сменила позицию на кольцо, а потом на бильман. Бильман она сегодня уже тренировала в хориозале, поэтому получился он замечательно. Менять в этой связке ничего не нужно, она и так была насыщена элементами до предела, поэтому Левковцев крикнул, чтобы Марина продолжала дальше. Соколовская выехала из вращения тройкой и помчалась на двойной луц. Арина с Левковцевым внимательно всмотрелись в нее. Тренер в желании увидеть слабые места в прокате, Арина, подсмотреть, что сейчас исполнит Соколовская. Вдруг что-то можно взять себе. Перед обязательным луцем нужно было исполнить минимум 3 шага. И тут к Соколовской оказалось невозможно придраться. Кроме стандартных тройки, маухака и чоктау, Соколовская исполнила прыжок в оленя через выкрюк, а следом 2 твизла. И к этой связке добавить было нечего. Исполнено мастерски. Марина прыгнула двойной луц просто прекрасно. Сделала короткий выезд, украсив его своим любимым выпадом в оленя. Приземлившись из оленя, скрутила несколько сложных туранлер, плавно переросшим в аттитюду на левой ноге, и прямо из аттитюды она прыгнула двойной аксель. Это было очень рискованно, но стоило того. Надо сказать, заход на дупель получился очень красивый. Арина вспомнила, что, кажется, Соколовская при заходе на дупель исполняла какие-то простые повороты и шаги, вроде троек или крюков, но сейчас одногруппница исполнила более сложные туры, и прокат очень выиграл в этом месте, в первую очередь, в зрелищности. Несмотря на сложный заход, аксель она скрутила и приземлила прекрасно. Выезд из него украсила арабеской номер 2. Получилось прекрасно, стремительно, по-спортивному. После этого момента, а прошло уже больше половины программы, Левковцев просто не решился тормозить Соколовскую. Он был вынужден признать, больше улучшать тут было абсолютно нечего. Нечего улучшать, кроме повышения оборотов в прыжках. Соколовская закончила прокат последним вращением в заклоне, победно подняла правый кулак и с сияющими глазами подъехала к Арине и тренеру. «Ну как?» – чуть улыбнувшись, спросила она. «Прекрасно!» – захлопал в ладоши Левковцев. «Ты большая молодец! Именно такую вариацию мы окончательно и оставим. Сейчас переведи дух, Люда. Твоя очередь!» Левковцев посмотрел на Арину и показал ей на середину катка. В этот раз она, конечно же, помнила, что короткую программу теперь нужно начинать не с разбега вправо, а сразу же по дуге развернуться к дальнему длинному борту, исполнив ряд туранлер, после них сделать обычный заход на флип с промежуточными маухаком, чоктау и тройкой. Несмотря на короткий заход, как и в прошлый раз, Арина набрала вполне приличную скорость. Сделала все как надо, абсолютно все, как и при предыдущей попытке, однако каскад хорошо не получился. И ошибка вышла точно такая же, неуверенное приземление и смазанный выезд. При отталкивании сместилась ось вращения. Когда крутилась, уже чувствовала, что четкого, хорошего приземления не получится. Но на льду все-таки удержалась. Однако, хоть Арина и удержалась на приземлении, раскинув руки и ловя равновесие, красивого выезда не получилось, поэтому пришлось импровизировать на ходу. После чисто исполненного выезда должны быть несколько перепрыжек и твизлов, после которых следовал вход в комбинированное вращение со сменой ноги. Но при таком приземлении раскрутиться бы не удалось. Скорость оказалась потеряна примерно в два раза. Чтобы набрать скорость, пришлось исполнить пару подсечек, и только после этого начать раскручиваться. Арина ожидала, что Левковцев даст сигнал завершить программу и начать ее заново, но этого не произошло. Тренер справедливо рассудил, что произошла случайная ошибка и на нее можно закрыть глаза. Разогнавшись, Арина скрутила несколько твизлов, во время исполнения которых стала постепенно поднимать ногу в либеллу, одновременно продвигаясь по льду, и когда остановилась, то вращалась уже в настоящей либелле, причем вращалась очень быстро. Либелла сменилась качалкой, потом волчком, потом последовала смена ноги и направление вращения с вперед на назад. Арина вышла из вращения в тройку и стала разгоняться к правому борту на тройной лутц. В прежней версии программы Арина разгонялась на него довольно технично, сначала перебежками назад внутрь, потом кросс с роллами. Вот в этом месте крылось облегчение программы, хотя оно было оправданным. Левковцев сам сказал, что заходы на лут составить прежними. Но Арина на ходу переделала и этот заход. Кросс-роллы выглядели простовато, а вот перебежки, выполненные одновременно со сменами ноги маухаком, в самый раз. Получилось очень зрелищно. Разогнавшись такими красивыми переходами, Арина в середине катка сделала разворот задней тройкой, встала на лутцевый заход, поставила левую ногу на четкое внешнее ребро. Сильный удар зубцом правого конька, крутка, есть. Чистоган. Самый трудный элемент короткой программы был сделан с большими плюсами, и Арина продолжила прокат. Дальше уже ничто не могло представить трудности, насыщенность связками и балетными позами во второй части программы была на высоте. Арина докончила программу и точно так же, как Соколовская, пародируя ее, застыла в финальной позиции, а потом победно подняла правый кулак. «Люда, молодец!» – захлопал в ладоши тренер. «Все сделала как надо. Давай сюда, отдохни немного, замнись. А что потом?» – подозрительно спросила Арина, посмотрев на цифры, горевшие на электронном табло. Они показывали безжалостное время – 14 часов 10 минут. До конца тренировки еще вечность. «А потом начинаем заново», – невозмутимо сказал Левковцев и повернулся к Соколовской. «Марина, на старт!» – Арина уныло покатила к скамейке. «А ведь эта неделя только началась».